Глава 10. В номере было тихо и спокойно. Приторно спокойно, будто все ужасы, которые со мной случились, мне привиделись или приснились в страшном сне. Вот только ощущение, что мы запутались в клубке обмана, никак не покидало меня. Будто бабочка, застрявшая в сотканной из-за лжи паутине, я трепыхалась, взмахивая крыльями, тщетно пытаясь вырваться, но лишь сильнее заматывала себя. Оглянувшись за спину, я улыбнулась. Рейджин зашел следом за мной и тут же плотно закрыл дверь номера. Острым, как у хищной птицы, взглядом прошелся по периметру, проверяя защитные контуры, только убедившись в их целостности и нерушимости, расслабленно расправил плечи и посмотрел на меня. «Какую пиццу предпочитаешь? Или...» Детектив легким движением скинул верхнюю одежду и небрежно расстегнул несколько пуговиц на рубашке. «Сразу перейдем к десерту?» «Я...» Остроумный ответ так и не сорвался с моих губ. Словно завраженная, я следила, как Рейджин расстегнул оставшиеся пуговицы рубашки, как он, поведя плечом, снял сначала один рукав, а после второй, как отбросил светлую ткань на спинку стула. Даже не глядя, попал ли, или же одежда упала на пол. Потому что все это время ведьмак смотрел мне в глаза. Не отрываясь, не прерывая зрительного контакта. Завораживая и соблазняя не хуже самого искушенного демона. Я не удивилась бы, если бы у него сейчас за спиной прорезались демонические крылья. Хоть он и говорил, что не имеет второй ипостаси, но сейчас я почти физически ощущала исходящую от детектива потустороннюю ауру тьмы. «Так что ты решила?» Глядя на его шикарное тело, я не могла ответить что-то осмысленное и даже думать не могла. Разум отключился, отдав бразды правления гормонам. «Нельзя так искушать юную девушку, нельзя. У меня же даже защитной брони нет, как у опытных женщин, повидавших на своем веку много разных мужчин». «Анна». Рейджин оказался совсем рядом. Я ощутила жар его кожи, а кончики пальцев зачесались от желания прикоснуться к его груди. Красивый, загорелый, подтянутый, он был идеальным. Может, не для всех, но для меня точно. «Я...» Рейджин положил руки на мои плечи и притянул меня к себе. Тонкая ткань блузки почти не ощущалась. Я грудью прижалась к его груди и шумно выдохнула. Да, сейчас было совсем не то время, чтобы предаваться интимному счастью, но... Вдруг завтра не наступит. Так стоит ли откладывать на потом то, что может и вовсе не случиться в будущем? Я стояла на пороге главного испытания в моей жизни — и не факт, что у нас получится победить. «Тебя!» — сглотнув, прошептала я, чувствуя, как к щекам прилила горячая кровь. «Я хочу тебя!» Рейджин не стал переспрашивать. Его губы накрыли мои, окончательно лишив разума. Я закрыла глаза и позволила себе утонуть в новых, ярких эмоциях. Кожа горела от прикосновения мужских пальцев, а я изнемогала от желания принадлежать этому мужчине целиком и полностью. Сама не заметила, как моя одежда полетела на пол, а я осталась перед ведьмаком в одном нижнем белье. Рейджин смотрел на меня жадно, раздевая даже без рук. «Ты совершенно», — проговорил он, проведя тонкую линию от моей ключицы к ложбинке между грудей, а меня опалило волной испепеляющего жара. Я была податливым воском в его руках, горячим, послушным, пластичным. Он подвел меня к кровати и мягко опустил на простыни. Нависнув надо мной, задержался взглядом на губах и посмотрел в глаза. «Ты уверена?» «Да», — прошептала я, и все могло бы случиться здесь и сейчас, но тут тишину номера разорвала трель телефонного звонка. Я сморгнула, не сразу справившись со сладким наваждением. «Возьми». Рейджин подал мне мой телефон, умудрившись быстро отыскать его в сваленной на полу одежде, и тут же вернувшись. Не глядя на экран, смахнула кнопку вызова, принимая звонок. «Ани, спаси меня!» — услышала я взволнованный голос сестры и окаменела. «Диана!» Мы с Рейджином многозначительно переглянулись. Он сделал мне знак, чтобы продолжала разговаривать, а я была в таком шоке, что не находила слов для сбежавшей сестры. «Ани!» — взмолилась Диана. «Спаси меня! Они хотят убить меня!» «Кто они?» — нахмурилась я, старательно затыкая внутренний голос, жаждущий отругать сестру за все, что она устроила. «Где ты? Что с тобой?» «Они...» — Диана всхлипнула. «Я не могу их называть, их много. Они все в мантиях, в масках, кроме Итана. Он предал меня». Сестра снова всхлипнула, и я почувствовала, что Диана в глубоком отчаянии. Неужели до нее наконец дошло, что ее просто использовали? «Итан?» — я кивнула Рейджину. «Теперь мы знали имя этого наглого ведьмака, похитившего мою тупоголовую сестрицу». Детектив, понимающе моргнул и сделал запись у себя в телефоне. «Он говорил, что любит меня!» Новый всхлип грозил превратиться в полноценное рыдание с истерикой. «А я до сих пор не выяснила, ни где Диана, ни кто ей угрожает. Ди, где ты? Я тебя вызволю, но мне нужно знать, где тебя держат. Мы сейчас в... А-а-а!» Сестра вдруг закричала, и звонок резко оборвался. «Диана, Диана!» Ожидаемо мне никто не ответил. Лишь оборванные протяжные гудки. Она не успела сказать. С отчаянием обратилась я к Рейджину и сама всхлипнула. «Как так? Мы были на волоске от получения важнейшей информации». «Ее, кажется, они обнаружили, что она говорит по телефону, и забрали его. Она кричала. Рейджин, я боюсь. А вдруг они ее...» «Нет». Рейджин обнял меня и притянул к себе. На этот раз это были отеческие, успокаивающие объятия, лишенные всякой страсти. Они не убьют ее и не навредят, пока не проведут ритуал. Диана для них самый ценный элемент. «Элемент?» — заторможенно приспросила я. «Элемент ритуала, центральный. Без нее врата не открыть». Я вздохнула, борясь с подступающими рыданиями. «Не время раскисать. Вот когда спасем Диану, тогда я вдоволь наплачусь, а потом так отругаю ее, что она из дому без сопровождения не ступит». «Но кое-что ты все же смогла узнать», — улыбнулся Рейджин. «Имя этого подонка. Что оно нам дает? Не так много Итанов в ведьмачьей среде, которые подойдут под описание щенка», — зло прищурился Рейджин. «Я выясню его личность через полчаса, то и меньше». «А что потом? Позвонишь его родителям и потребуешь взбучку?» От нервов и переживаний я начала пороть чушь. Но, к счастью, Рейджин прекрасно понимал мое состояние, а потому не реагировал на намеренные провокации. «Как минимум мы сможем узнать, участвует ли в этом всем его род. Если нет, у нас появятся сильные союзники. А если да...» «Если да, это знание нам ничем не поможет», — подытожила я. «Мы справимся». Пальцы Рейджина едва заметно сжали мои плечи. «С ними или без них, но мы справимся. Ты же веришь мне?» Что мне еще оставалось? Либо верить ведьмаку и продолжать надеяться на чудо, либо опустить руки и сдаться. «Верю», — тихо ответила я, пряча лицо на груди детектива. Сейчас было совершенно неважно, что мы оба все еще находились в разобранной постели, на смятых от недавней страсти простынях, практически полностью обнаженные. Груз ответственности придавил к земле так сильно, что едва не случившееся между нами, несомненно, волшебное действие сейчас казалось святотатством. И хорошо, что мы не успели. Всему свое время. Сейчас главное вытащить сестру из лап заговорщиков, а любовью можно заняться и в более спокойное время. Почему-то я была уверена, что Рейджин не сбежит после того, как закроет это дело. Может, я и ошибалась, но так хотелось верить в чудо. Сейчас мне это было жизненно необходимо. Мы потратили около 5 часов, чтобы добраться до нужного нам места. Дом, где жили родители Итана Кроули, похитителя моей сестры, был роскошен. Огромный светлоособняк с колоннами, фигурными вазонами с крупной зеленью и кустами роз, мраморные статуи, разбросанные по саду, продуманный садовый ландшафт. Я чувствовала себя самозванкой, хитростью проникшей в дом господ. Рейджин смотрел на окружающую роскошь равнодушно, будто он каждый день захаживал в подобные особняки или даже сам жил в таком. Кстати, а я ведь не знала, как жил сам Рейджин. В каких условиях, насколько богат или беден, какой у него дом? Вдруг он сам, подобно мрачному Дракуле, жил в старинном родовом замке где-нибудь в безлюдной глуши? Детектив не хотел брать меня с собой, но я вымолила свое присутствие. До этого Рейджин имел несколько долгих телефонных разговоров с родителями Итана, и, судя по всему, они были на нашей стороне. Участие их наследника, единственного сыночка, в подобной авантюре сильно расстроило благочестивую читу Кроули. И вот теперь мы пришли лично, чтобы скоординировать действия и заручиться поддержкой влиятельного ведьмачьего рода. Мы поднялись по мраморным ступеням и не успели нажать на золотую кнопку звонка, как дверь перед нами распахнулась. «Господин Валто, госпожа Пиар, вас ждут!» Почтенного вида старец простой, но стильный и явно не дешевый ливреи отстранился, пропуская нас в дом. Внутри все было не менее роскошно, чем снаружи. Я словно очутилась в музее, а не в жилом доме. Всюду картины, изящная вязь лепнины, благородные приглушенные тона, обивки мебели и штор. В отличие от дома ведьмы, подружки Рейджина, здесь было уютно, несмотря на явную дороговизну каждого, даже малюсенького элемента интерьера. «Прошу пройти за мной!» После того, как помог избавиться нам от верхней одежды, позвал дворецкий. Мы послушно последовали за ним в светлую гостиную, где нас уже ждали хозяева. «Лорд Кроули, леди Кроули», поклонившись, поприветствовал Рейджин родителей Итана, а я моментально вскипела, разозлившись на ведьмака. Не мог раньше сказать, что родители Итана — лорды. Вот как мне быть? К Никсон изобразить? Или это только перед королевскими особами положено? Мог бы подготовить меня к такому нестандартному знакомству. «Здравствуйте», — тихо прошелестел мой голос, вряд ли кем-то услышанный. Но оно и к лучшему. Я бы предпочла слиться с обстановкой и не отсвечивать, пока сильные мира сего решают насущные проблемы. Теперь я понимала, почему Рейджин не хотел брать меня с собой. Вот только что ж не настоял? Сказал бы сразу, что нужно нанести визит титулованным особам, и я бы из номера и носу не показала, наверное. «Проходите!» — мягкий, уверенный голос леди Кроули излучал спокойствие. Высокая, несколько худощавая на мой вкус, с идеальной выправкой спины, она не смогла бы скрыть свою благородную кровь, даже если бы была одета в мешок из-под картошки. Породу не скроешь. Муж ее, лорд Кроули, был широкоплеч, крупноват и простоват, но лишь на первый взгляд. Стоило заглянуть в его глубокие, словно списанные с икон, глаза, как становилось ясно, что лорд был мудр и вдумчив. Пышная рыжеватая шевелюра добавляла ему мальчишеского задора, но опыт прожитых лет ясно читался на его лице. Красивая пара, как я могла представить, сын у них должен был получиться отнюдь не страшненький, с такими-то генами. Пока я изучала черту Кроули, Рейджин уже начал разговор, и я с некоторым разочарованием поняла, что пропустила часть информации. Меньше надо хлопать глазами, отвлекаясь на созерцание гостиной и хозяев. Как нам известно, они прибудут в Сваргу Прайзо завтра. Полагаю, ждать полного затмения заговорщики уже не будут. Слишком очевидна подготовка к ритуалу. Все произойдет завтра ночью. «Чем мы можем помочь?» Глубокий низкий голос никак не вязался с внешностью лорда Кроули. Я даже вздрогнула, услышав его спокойный вопрос. «Мы сделаем все, что потребуется», — добавила леди Кроули. «Лишь бы имя Итана не фигурировало в деле». Мальчика явно запутали, ввели в заблуждение, а может, и употребили к нему недостойное внушение? Рейджин как-то слишком быстро кивнул. «Конечно, я понимаю, вам не хотелось бы огласки, если у нас получится остановить злоумышленников до того, как они совершат непоправимое, Итан не будет фигурировать в бумагах, но я могу давать гарантии лишь за себя и семью девушки. Если соучастники захотят раскрыть его личность, то... «С ними мы разберемся сами», — спокойно закончил лорд Кроули, а я невольно поежилась. Столько было в его голосе неотвратимой решимости и уверенности в своих силах, что я невольно посочувствовала тем, кто решил встать на пути у семейства Кроули. Что ж, Рейджин отпил чай, который нам принесла незаметная служанка, и улыбнулся. «Полагаю, вопрос решен. Вы приедете в Сваргу Прайзо или же будете держать связь по телефону?» «Мы будем на месте к вечеру», — ответил лорд и посмотрел на свою жену, «чтобы лично все проконтролировать. Вы же понимаете, дела семейные». «Конечно», — согласился Рейджин, и внезапно его рука накрыла мою. Что он хотел сказать этим жестом, не знаю, но его прикосновение успокоило меня, а ведь я собиралась задать ему взбучку по поводу единоличного решения не выдавать Итана властям. одурманен парень или же по собственной воле пошел на похищение, но он должен понести заслуженное наказание. А уж если он притронется к моей сестре, никакие договоренности не удержат меня от подачи заявления. Как только мы снова оказались в машине, я устроила молчаливый бойкот Рейджену. Правда, этот гад даже не заметил моего бунта. Он словно наслаждался внезапно подаренной тишиной и почти улыбался. Так показательно наслаждался, что я в конце концов не выдержала и спросила. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Ты так очаровательна, когда злишься!» — усмехнулся он и вернул свое внимание дороге. «Я понимаю, что тебя разозлило мое обещание Чите Кроули не доводить до огласки участия их неразумного отпрыска в деле похищения твоей сестры». «Ты не имел права решать за нас», — нахмурилась я. «Это можем решать только мы. Давай начнем с того, что изначально жаждала тишины и таинства именно ты», — поправил меня Рейджен, ловко выруливая между двумя впереди идущими машинами. «Иначе пошла бы не ко мне, а прямиком в полицию. Или же доверилась бы Урсуле. Но... И еще. Подумай о Диане. Ты уверена, что хочешь для своей сестры долгих тяжб, блужданий по судам и давления прессы? Они будут играть грязно, очень грязно. Далеко не все встанут на защиту юной девушки. Подумай об этом». «Но прикрывать насилие...» «Кто говорит о насилии?» Рейджен даже перестал смотреть вперед и уставился на меня с явным недоумением, игнорируя ситуацию на дороге. «Милая моя, речи о покрывательстве насилия не шло. Я дал им гарантии лишь в том случае, если у наших неоперившихся голубков не дойдет до непоправимого. Если ты забыла, мои условия были именно такими. Мы сделаем все, чтобы честь твоей глупенькой сестры не была попрана на алтаре. Но тогда, получается, ты пообещала им конфиденциальность, по сути, не гарантируя ее на самом деле, в случае, если...» «Да», — кивнул Рейджен, — «и повторю, мы сделаем все, чтобы малолетний искатель приключений не успел навредить твоей сестре. Хотя я бы на месте твоего отца выписал бы по ее заднице парочку хорошеньких плетей, чтобы мозг включала свой, а не думала причинным местом». «Не начинай», — проворчала я и отвернулась в сторону окна. Рейджен снова был прав, но меня дико раздражало, что при этом я выглядела неуравновешенной истеричкой. Да, меня сильно задело, что он решил все без меня, даже не спросив и не посоветовавшись предварительно, хотя при этом прекрасно понимала, что если бы этот разговор состоялся у нас накануне перед встречей с Кроули, мы бы все равно пришли к тому же результату. Просто меня лишили права выбора, и это несколько бесило. Вернулись в Сварго Прайзум и к закату. Вроде ехали без остановок, а вечер настиг нас внезапно. После того, как Рейджен разнес все мои претензии в пух и прах, я молча следовала за ведьмаком, переваривая произошедшее. Нервы стянулись в тугой клубок где-то под солнечным сплетением, и во мне накопилось столько неосвобожденной энергии, что я сама себе казалась бомбой, готовой взорваться от малейшего прикосновения невесомого перышка. «Чаю?» — спросил меня Рейджен с видом истинного аристократа, когда мы снова оказались в нашем номере. «Может, стоит перейти на напитки покрепче?» — жалобно спросила я, понимая, что если он ответит отказом, мне придется обыскать все местные аптечки на предмет успокаивающих пилюлек. «После», — с явным сожалением ответил Рейджен. «При всем моем желании увидеть тебя веселенькой и расслабленной, сейчас не то время. Могу предложить кофе и холодный круассан с ветчиной и сыром». «Огонь, беру», — ответила я и улыбнулась. Нас ждала незабываемая ночь в окружении фанатиков и спасение моей глупенькой сестрички от ошибки всей ее жизни. А еще спасение мира от вселенского зла. Но это так, мелочи.